536. Урусвати знает, что каждое человеческое прикасание есть действие магнетическое. Некоторые люди на этом основании отменили рукопожатие. Но сейчас приходит время, когда наука должна пояснить здоровые условия всяких натираний. До сих пор обращали внимание на механические растирания. Медицина указывала лекарства для втирания. Люди приписывают большое значение таким воздействиям, и они среди всяких лечений справедливо поняли огромное значение таких накожных втираний. Но самое главное было упущено. Никто не заботился о том, кто именно производил втирание. Между тем, такое условие гораздо значительнее, нежели само втирание. Следует понять, что лишь при гармоническом сочетании психическая энергия может целительно действовать. Заметьте, что при одинаковых болезнях втирание действует весьма различно. Много случаев, когда легкое прикасание руки гармонической действует как лучшее лекарство. Но также очевидно, что даже при лучшем механическом притирании получается несомненный вред. Не только врачи, но и сиделки должны быть проверены в отношении качества психической энергии. Не только вера во врача нужна, но и благотворность энергии. Уявление таких предварительных излучений позволит поднять здоровье народа. При этом не следует заподозревать, что негармоничная энергия есть дурная энергия. Она может только не соответствовать, но вред будет немалый. Мыслитель настаивал, чтобы люди научились понимать значение гармонии, иначе собаки будут в лучшем положении.